1.04. Если бы хоть какая-то часть сетей, отвечающих за химические и нейрологические реакции в том малом количестве органического вещества, что еще осталось в мозгу Кельборхала, еще способна была полностью генерировать эмоции, он без сомнения нашел бы восхитительным вид за поляризованным стеклом купола, венчавшего его кузницу. Но у Кельборхала, таким было когда-то его человеческое имя, в эти дни почти не осталось других эмоциональных откликов, кроме сильного гнева и разочарования. Далеко внизу, насколько хватало глаз, простирался кузничный комплекс горы Олимп, тысячи квадратных километров поверхности Марса, занятых высокими зданиями фабрик, очистительными заводами, рабочими поселками, механическими мастерскими и сборочными цехами. Гигантский заводской улей стал домом для миллиардов преданных техножрецов Амнисии, величайшего и могущественного божества, управлявшего каждым аспектом жизни на Марсе, начиная с последнего резервиста сил планетарной обороны и заканчивая всевластными магистрами кузнец. На общем фоне заметно выделялся храм всех знаний, высокая пирамида из розового и черного мрамора, увенчанная куполом из блестящего голубого камня и целым лесом металлических шпилей, которые пронзали небо и выбрасывали в атмосферу облака ядовитых газов. Распахнутые ворота у основания здания обрамляли огромные пилястры. Мрамор был испещрен миллионами математических формул и доказательств, многие из которых разрабатывал сам Кельборхал. Кузница горы Олимп превосходила размерами и численностью рабочих обширные цехи Мондус Гамма Урцы Злобного, где изготовлялись бесчисленные комплекты доспехов и оружия для легионов Астартес, участвовавших в Великом Крестовом Походе, и была скорее не комплексом, а целым регионом. Генерал-фабрикатор знал, что он может гордиться своими достижениями, поскольку разработал больше технологических процессов, чем любой из его предшественников, и добился самого большого увеличения квот выпускаемой продукции за всю долгую историю механикум. Но гордость, как и все остальные чувства, испарилась, как только органический когитатор, когда-то заполнявший его череп, был заменен синтетическими синапсами и высокоэффективными проводниками, обеспечивающими логическое мышление. Генерал-фабрикатор был аугментирован более чем на 80%, и от естественной плоти, полученной при рождении, почти ничего не осталось. Пока в голове функционировал орган из живой плоти, Кельборхал ощущал, как с каждым мгновением отмирает еще одна биологическая часть, как с каждым тиканием неутомимых часов приближается его смерть, а вместе с ней и утрата всех накопленных за столетия знаний. Нет, лучше уж совсем избавиться от плоти и сопутствующих ей сомнений. Далеко внизу на аллее Амнисии двигались тысячи рабочих. Мириады подошв уже выбили в каменной мостовой глубокие борозды. Широкую улицу обрамлял ряд боевых титанов. Их величие и мощь напоминали обитателям города, хотя они вряд ли нуждались в напоминании об их месте в уравнении, описывающем работу Марса. По обеим сторонам дороги высились монолитные здания, заводы, храмы машин, техночасовни, усыпальницы двигателей, посвященные прославлению и почитанию Амнисии. В небе над вулканом парили огромные корабли-молельни. Из покрытых золотом цепелинов через бронзовые громкоговорители транслировались бесконечные потоки бинарного наречия, языка машин. Следом за цепелинами, словно косяки мелкой рыбы, летали стайки дронов-черепов, за которыми тянулись ленты пожелтевших пергаментов все с тем же бинарным кодом. Люди внизу могут надеяться привлечь своими молитвами внимание бога машин и получить от него различные благодеяния. Для многих из них Амнисия – существо вполне реальное, золотая фигура, что ступила на поверхность Марса 2 столетия назад. Ложный бог, обманчивыми речами подчинивший марсианское жречество своей воле. Генерал-фабрикатор оторвался от созерцания своих владений, уловив мелодичную трель бинарного наречия, исходящего от стоящего неподалеку чернокожего автоматона. Назвать гениальное произведение роботом было бы слишком грубо. Это атлетически сложное создание было подарком Луки Хрома, скрепившим их договор. Если облечь автоматона в кожаный покров, его будет невозможно отличить от человека. Только Хром обладал гениальным даром создавать из металла и пластика автоматические устройства, которые были способны посрамить Творца человечества, если бы он только существовал. На первый взгляд автоматон казался невооруженным, но в его пальцы были встроены многочисленные наперстные лазеры, а из каждой выпуклости его фигуры в любой момент могли вылететь силовые клинки. Автоматон предупреждал владельца о приближении живых существ, и генерал-фабрикатор повернулся окаймленному бронзой люку в полу комнаты. Светлая, прорезиненная маска, которую он надевал для общения со своими подчиненными, быстро скользнула на механизированное лицо, в котором уже много лет не было ничего человеческого. С негромким шипением пневмопривода из люка поднялся широкий диск из серебристого металла с бронзовыми и стальными поручнями. На поверхности диска стояли четыре фигуры, три в одеянии адептов механикум и один в темном, отделанном мехом плаще посла. Контакты на изнаночной стороне маски соединились с разъемами механического лица Кельбор-Хала, и в результате возникло выражение, соответствующее человеческому радушию. «Друзья адепты, добро пожаловать в мою кузницу», — произнес он плавную фразу в бинарном коде. Посол Мельгатор в темном плаще сошел с транспортного диска и приветствовал генерал-фабрикатора почтительным наклоном головы. Мельгатор был нередким гостем здесь, и хотя служебный долг заставлял его разъезжать по всему Марсу, посол всегда возвращался к Кельбор-Халу, чтобы доложить об интригах и настроениях марсианских адептов. Его лицо, если не считать гофрированных кабелей, спускавшихся с продолговатого черепа, было отвратительно натуральным, с бледной матовой кожей и мрачными темными глазами рептилии. Мельгатор пожертвовал возможностью дальнейшей аугментации, поскольку обязанности посла частенько требовали его присутствия в позолоченных залах Терры, а состоящие из плоти и крови правители Империума относились к приверженцам бога машин с глупой брезгливостью, считая их чуть ли не ксеносами. Позади Мельгатора остановились двое самых верных последователей Кельбор-Хала, во всем подчиняющихся его воле и присягнувших на верность мощью своих кузнец, адепт Лукахром и адепт Урцы Злобной. Из них двоих Хром был более рослым, и темно-красная мантия адепта почти не скрывала многочисленных механических приспособлений, которыми он был благословлен. Ребристые трубки и кабели, обвивая конечности, исчезали в свистящем силовом агрегате, который топорщился за его спиной, словно сложенные крылья. Человеческое лицо Хрома давно уже уступило место железной маске, выполненной в виде оскалившегося черепа. Между челюстями свешивались наружу провода, а глазницы мерцали красными огнями. Магистр, адепт, Урцы Злобный, предпочитал для лицевой маски темную бронзу, и три зеленых аугметических глаза, вставленных в металл, освещали внутренность его красного капюшона. Красное одеяние магистра Мондус Гамма, изготовленное из вулканизированной резины, отличалось большим весом и практически неограниченной долговечностью. На спине у него был закреплен огромный силовой агрегат, поддерживающий массивную фигуру на весу при помощи ограниченных полей. Автоматические дистанционные зонды без конца появлялись и снова исчезали под складками одежды, но витые кабели не позволяли им удаляться от своего хозяина. Кузницы Кельбор-Хала, Урцы и Хрома в знак доброй воли были объединены между собой силовыми сетями, и потоки мощности распределялись без всякого учета. Большая часть энергии, безусловно, потреблялась кузнечными комплексами Кельбор-Хала, но оспаривать эту привилегию Марса никто не собирался. Последний из посетителей, присоединившийся к генерал-фабрикатору в его святилище, уже давно не ступал на поверхность Марса. Этот адепт долгое время сопровождал 63-ю экспедиционную флотилию в самых далеких уголках галактики, а свою кузницу и остальные владения передал в управление Кельбор-Халу. Его темно-красное одеяние скрывало почти все, что под ним находилось, хотя Кельбор-Хал знал, что в посетителе не осталось почти ничего человеческого. Этот адепт носил имя Регул. Достойный сын Марса вернулся на Красную планету с новостями о компании воителя. «Генерал-фабрикатор!» – произнес Регул и поклонился, со звонким щелчком воспроизведя знак механику, едва высунув из-под мантии металлические пальцы. «Я с радостью ощущаю потоки энергии твоей кузницы в своих конечностях и главном двигателе моего тела. Энергия, вырабатываемая не на Марсе, пуста и не содержит жизненной силы. Она работает, но не дарует наслаждения. Каждый раз, когда я возвращаюсь к источникам силы и знаний Марса, я вспоминаю, насколько беднее силовые потоки, получаемые вне нашего мира». «Твой визит – честь для моей кузницы», – ответил Кельбор-Хал на комплимент. «Хром, Злобный, вы всегда будете для меня желанными гостями», – добавил он, поворачиваясь к двум адептам. Те ничего не ответили, зная, что генерал-фабрикатор способен распознать их признательность в самых легких флюктуациях электромагнитных полей. «Какие новости от воителя?» – спросил Кельбор-Хал. Во время редких встреч с представителями Терры генерал-фабрикатор, чтобы перейти к сути дела, был вынужден терпеть их склонность к ненужному многословию, соблюдению протоколов и нерациональным беседам. В общении с адептами механикум подобные излишества не требовались. Весь разговор проходил на плавном наречии «лингва технис», а в этом языке не было места неопределенности и неоднозначности выражений. «С тех пор, как император покинул экспедиционные силы, произошло много событий», — сказал Регул. «Старые связи разрушаются, и из тьмы поднимаются новые силы, предлагая помощь тем, кто обладает даром предвидения, чтобы к ним прислушаться. Одной из таких личностей является Хорус Луперкаль, и он заверяет механикум в своей дружбе. Речевые центры Кельбор-Хала сразу же распознали суть сообщения Регула, и хотя эмоции были им давно отброшены как бесполезные придатки, давнее раздражение всплыло на поверхность, напомнив о последствиях сделки, заключенной с правителем Терры. «Я слышал эти слова и раньше», — сказал он. «Только Вертикорда привел императора в мою кузницу, и я был вынужден преклонить перед ним колени. Властитель невежественных племен Терры предлагал нам наравне с ним участвовать в Великом Крестовом Походе. И где теперь это хваленое равенство? Мы работаем, чтобы обеспечить его армию орудиями войны, но за свои труды не получаем ничего, кроме пустых речей. Хорус Луперкаль обладает даром предвидения. Но что он предлагает нам?» «Он предлагает вот это», — ответил Регул. Из-за спины поднялась одна из его посеребренных рук, державшая инфодиск, сверкающий серебром и золотом. Регул перехватил протянутый диск своей основной рукой и подал генерал-фабрикатору. В мире под названием Аурей легион воителя обнаружил и разгромил вражеское сообщество, называющее себя технократией. Его воины имели странное сходство со Стартес, и воитель понял, что противник имел доступ к действующей технологии СШК. «Стандартные шаблонные конструкции!» — воскликнул Урцы Злобный, не в силах скрыть вожделение в голосе. Кельбор-Хал знал, что и Хром, и Злобный сохранили некоторые не самые приятные человеческие черты — алчность, амбиции и многое другое. Подобные мотивы могли бы показаться омерзительными и недопустимыми со стороны старших адептов, но приносили пользу, когда требовалось заручиться их поддержкой. «Эти технократы имели доступ к действующей ШК», — настаивал Злобный. «И ни одной, ни без некоторой мелодраматичности», — ответил Регул. «К двум». «К двум?» — переспросил Хром. «Подобных находок не было уже 119 лет. А что у них были за СШК?» «Одна для создания неизвестной нам модели боевой брони Астартес, а вторая для производства солнечных генераторов, достаточно мощных, чтобы обеспечить энергией кузнечный комплекс типа Эпсилон-5. К сожалению, обе машины были уничтожены лидерами технократии раньше, чем до них добрались имперские войска». Кельбор-Хал заметил алчные взгляды Хрома и Злобного, устремленные на диск, в котором содержались сведения о СШК, более ценные, чем обе их кузницы вместе взятые. На диске хранились схемы великолепных машин, которые могли производить все, чего не пожелал бы управляющий ими оператор. Подобные машины позволили человечеству освоить обширные просторы галактики, но затем опустилась древняя ночь, и люди едва не исчезли в страшном вихре. Обнаружение действующей СШК оставалось величайшей мечтой механику, но обладание детальными схемами, созданными самой машиной, было ничуть не хуже. По беспорядочным колебаниям электромагнитных полей обоих адептов, Кельбор-Хал догадался, как сильно им хочется вырвать инфодиск из рук Регула. «Хорус Луперкаль посылает вам этот дар вместе с торжественным обещанием союза с духовенством Марса. Союза равных, а не слуги и господина». Кельбор-Хал принял диск и с удивлением ощутил трепет волнения при одной мысли об информации, которую он может из него извлечь. Эта тонкая пластинка, хрупкая и незначительная на вид, могла вместить в сотни раз больше того, что было написано на Терре за всю историю ее существования. Как только металлические пальцы коснулись диска, потоки электронов начали выдавать информацию, и Кельбор-Хал убедился, что Регул его не обманул. Ранее менее ценных сведений развязывались опустошительные войны, и в поисках хотя бы десятой доли этих схем погибли миллионы смельчаков. В древние времена Механикум объявил войну племенам Терры и отправил в родной мир человечества военную экспедицию с целью захватить заброшенные хранилища древних цитаделей и вырвать секреты третьей планеты из рук тех, кто о них даже не подозревал, не говоря уже о том, чтобы использовать. Но на остатках древней ночи император уже построил свой мир и, не желая ничем делиться, разгромил марсианские отряды и прогнал их обратно на Красную планету, а потом и сам явился туда в облике амнисии и миротворца. За плечами миротворца стояла огромная армия. Предложенный мир был иллюзией, уловкой, приукрашающей мрачную истину. Император одной рукой предлагал мир, а в другой держал за спиной кинжал. В сущности, это было не предложение мира, а настоящий ультиматум. «Присоединитесь ко мне, или я силой возьму у вас все, что мне надо». Поставленный перед выбором, который выбором по сути не являлся, Кельбор-Хал сумел лишь обусловить автономию, и Марс стал вассальной планетой Терры. «Да, это ценный подарок», — произнес генерал-фабрикатор. «Он дан безвозмездно?» — Регул слегка склонил голову. «Мой господин, ты, как и всегда, проникаешь в суть вещей с точностью лазера. Нет, подобные дары не даются безвозмездно. За них требуется уплатить определенную цену». «Уплатить?» — воскликнул Хром и возмущенно сверкнул глазами. «Воитель желает получить от нас что-то еще? Мы и так предоставили в его распоряжение всю мощь наших кузнец. Ты хочешь расторгнуть договор с воителем?» — спросил Регул. Нам всем известно, что от нас требуются немалые усилия, но вопрос в том, как мы относимся к этим требованиям. Большая награда ожидает тех, кто готов на больший риск». Кельбор Халл кивнул, и на его бледной маске появилось беспристрастное выражение. «Заявляю, Регул прав. Мы зашли слишком далеко, чтобы отказаться платить за подобные вещи. Мы, как и наши союзники, уже наносим удары тем, кто не хочет понять, что истинный властитель человечества – это Хорус Луперкаль». «Дело сделано», – вступил в разговор адепт Злобный. «Наши планы начали воплощаться. Мы зашли слишком далеко и слишком сильно себя скомпрометировали, чтобы теперь бояться обжечься. Уничтожение термоядерного реактора Максимала, смерть адепта Равашоля, неужели все это было напрасно?» Под натиском с двух сторон Хром склонил голову. «Ну ладно, а чего требует от нас воитель? Нашей гарантии, что в случае драки мы удержим Марс под жестким контролем. Любые противостоящие нам группировки должны быть подавлены, чтобы воитель мог продолжать борьбу, не опасаясь контратаки. Все приверженцы Терры должны быть покорены или уничтожены раньше, чем силы воителя достигнут Солнечной системы». «Он просит немало, Регул», — заметил Кельбор Халл. «Не получится ли так, что мы сменим одного деспота на другого? Хорус Луперкаль обещает вернуть все прежние величия Империи Марса», — с легкостью политика заявил Регул. «Более того, он клянется, что отзовет из миров кузнец все военные силы, не подчиняющиеся механику». Посол Мальгатор шагнул вперед, и его темный кольчужный плащ зашелестел по гладкому полу. Посол редко говорил, когда его мог услышать кто-то, кроме прямого собеседника, и Кельбор Халл с нетерпением ожидал его слов. «Прошу меня простить, адепт Регул», — заговорил Мильгатор. «Воитель, будь благословенно его имя, уже немало от нас потребовал, и мы исполняли его пожелания. Боеприпасы и оружие в первую очередь поставляются его союзникам, в ущерб тем, кто не присягнул ему на верность. Теперь он просит нас о следующих шагах, и две схемы СШК — это все, что он дает взамен. Что еще он может предложить в подтверждение своей дружбы?» Регул кивнул, и Кельбор Халл понял, что он ожидал подобного вопроса. Заготовленный ответ прозвучал из его речевого аппарата без малейшей задержки. «Это справедливый вопрос, посол», — сказал Регул. «Хорус Луперкаль дал мне на него ответ, и я надеюсь, что он вас удовлетворит». «И каков же ответ?» — спросил Злобный. Регул, казалось, увеличился в объеме под своим одеянием. «Воитель снимает все ограничения относительно исследований в области запретных технологий. В связи с этим я привез протоколы для снятия замков с хранилища Моравица». Повисло тягостное молчание, как будто предложение было слишком грандиозным, чтобы оказаться правдой. «Хранилище Моравица закрыто на протяжении уже тысячи лет», – прошипел Хром. «Император заявил, что никогда его не откроет». «И что нам до того?» – фыркнул Злобный. «Мы уже вступили в заговор против Императора. Так какое значение имеет еще одно предательство?» «Воитель обладает властью, чтобы открыть подземелье?» – спросил Мильгатор. «Он уполномоченный представитель Императора», – заметил Регул. «То, что известно Императору, известно и воителю. Чтобы открыть хранилище, требуется только ваше согласие – содействовать замыслам Хоруса». «А если мы не согласимся?» – спросил Кельбор Халл, уже прикидывая в уме, какие сокровища и неведомые технологии могут скрываться в старинных подземельях. Моравец был одним из самых одаренных техноадептов Древней Терры. Он сбежал на Марс, чтобы не пасть жертвой суеверных варваров из зараженных радиацией пустынь Пан-Пасифика. «Если вы не согласитесь, я просто сотру открывающее хранилище код из своей памяти, и оно навсегда останется запертым», — ответил Регул. «Но, как мне кажется, это не потребуется, не так ли?» «Не потребуется», — согласился Кельбор Халл, и его бледная маска изобразила подобие улыбки.